Что с ним? Ирина, матушка, нельзя так обращаться с молодым самолюбием. А что я сказала? Ты его обидела? Но он же сам сказал, что это шутка. Я относилась к его спектаклю как к шутке. Все-таки. Теперь, оказывается, он написал великое произведение. Скажите, пожалуйста, стало быть, показал он этот спектакль и надушил здесь серый не для шутки, а для демонстрации. Он хотел показать нам, что надо играть и как надо писать. В конце концов, это становится скучным. И потом эти постоянные вылазки против меня, эти шпильки. Воля ваша, надоедят хоть кому. Просто капризный, самолюбивый мальчик. Он хотел доставить тебе удовольствие. Но, однако, что он не показал какую-нибудь обыкновенную пьесу, а заставил прослушать весь этот декадентский бред. Нет, ради шутки я готова слушать и бред. Но здесь же претензии на новую эру, на новые формы в искусстве. По-моему, здесь никаких новых форм нет, есть только дурной характер. Каждый пишет так, как хочет, как может. Да пусть он пишет, как хочет и как может. Только пусть оставит меня в покое. Юпитер, ты сердишься. Я не Юпитер. И я женщина. И я не сержусь. Мне просто обидно, что молодой человек так скучно проводит время. Ну, я не хотела его обидеть. Никто не имеет основания отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов. О, Господи. А вот знаете ли, описать бы в пьесе, а потом сыграть на сцене, как живет наш брат, учитель. Трудно. Трудно живется. Да, да, да, это справедливо, да. Но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах. Вечер какой чудесный. Слышите, господа? Поют. Вот это хорошо. Это на том берегу. Лет 10-15 назад здесь песни, музыка звучали почти каждую ночь. Здесь 6 помещичьих усадьб. Помню смех, шум, стрельба. И все романы, романы. Жен-премьером и кумиром тогда всех 6 усадьб был, вот, рекомендую, доктор Евгений Сергеевич. Да, он и сейчас очарователен. Но тогда был неотразим. Однако меня начинает мучить совесть. Ну, за что я обидела своего бедного мальчика? Нет, я не покойна. Костя, сын, Костя! Я пойду поищу его. Да, пожалуйста, миленькая. Константин Гаврилович! Константин Гаврилович! Ау! Очевидно, продолжение не будет. Мне можно выйти? О, браво, браво, браво, браво, браво, браво, браво, браво. Мы любовались. С такой наружностью, с таким чудесным голосом нельзя грешно сидеть в деревне. Вы должны поступить на сцену. У вас должен быть талант. Ой, это моя мечта. Но она никогда не осуществится. Ну, кто знает. Позвольте представить. Да. Тригорин Борис Алексеевич. Я так рада. Я всегда вас читаю. Ой, ну не конфузись, моя милая. Он хоть и знаменитый, но очень простой человек. Вон, смотрите, как он сам конфузится. Да. По-моему, надо поднять занавес, а то жутко. Не правда ли странная пьеса? Я ничего не понял. Впрочем, смотрел я с удовольствием. Вы так искренне играли. Да, да. Декорация была великолепная. Должно быть, в этом озере много рыбы. Да. А я люблю удить рыбу. Для меня нет большего наслаждения, чем сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок. Ну, я думаю, кто познал наслаждение творчества, для того уж все другие наслаждения не существуют. Ну, не говорите так, моя милая. Вот когда ему так говорят, он и проваливается. Помню, в Москве, в оперном театре, знаменитый Сильва взял нижнее до. А в это время на галерею как нарочно сидел наш бас. Истинно дальних певчих. И вы можете себе представить наше крайнее изумление, когда вдруг мы слышим с галереи «Браво, Сильва!» целые октавы ниже. Вот так вот. «Браво, Сильва!» Театр так и замер. И тихий ангел пролетел. А мне пора. Как? Ой, прощайте. Ну куда? Куда так рано? Мы не отпустим. Меня ждет папа. Ах, какой он право. Вас бы кто-нибудь проводил, моя крошка. Нет, нет, нет. Останься. Не могу, Петр Николаевич. Останься. Ну, на один час. Ну, что право? И все? Нельзя. Несчастная в сущности девушка. Говорят, ее покойная мать оставила все свое огромное состояние своему мужу. А теперь она осталась ни с чем, потому что ее отец все уже завещал своей второй жене. По-моему, это возмутительно. Ее папаша порядочная таки скотина. Да. Надо отдать им полную справедливость. Пойдемте-ка, господа, и мы. А то становится сыро. У меня ноги болят. Они у тебя как деревянные. Едва ходят. Ну, идем. Идем, старик злосчастный. Мадам, я слышу, опять воет собака. Будьте добры, Илья Афанасьевич, прикажите отвязать ее. Не могу. Не могу, Петр Николаевич. Боюсь, как бы воры в амбар не забрались, а у меня там прос. Да. Так вы можете себе представить целую октавой ниже? И ведь не певец. Простой синодальный певчий. Не знаю. Или я ничего не понимаю, или я сошел с ума. Но пьеса мне понравилась. Когда эта девочка говорила об одиночестве, о душе, потом показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожали руки. Свежо. Наивно. А вот, кажется, и он идет. И мне хочется наговорить ему побольше приятного. Ну что, уже нет никого? Я здесь. А меня по всему парку ищет Машенька, несносное создание. Константин Гаврилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то, и конца я не слышал. Но впечатление сильное. Вы талантливый человек, вам надо продолжать. Фу, какой нервный. Слезы на глазах. Я что хочу сказать, Константин Гаврилович? Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Так и следовало, потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Как вы бледны. Так вы говорите, продолжать? Да. Но изображайте только важное, вечное. Я прожил свою жизнь разнообразно, со вкусом, я не жалею. Но если бы мне пришлось испытать тот подъем духа, который бывает у художника во время творчества, мне кажется, я презирал бы свою материальную оболочку. Все, что этой оболочке свойственно. Я уносился бы от земли подальше в высоту. Виноват. Где Заречная? И вот еще что, Константин Гаврилович. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете. Иначе, если вы пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, вы заблудитесь, и ваш талант погубит вас. Виноват. Где Заречная? Она уехала домой. Вот как? А что же мне делать? Мне необходимо ее видеть. Да вы успокойтесь, мой друг. Нет, нет, нет, нет, я поеду. Мне необходимо ее видеть. Я должен ее видеть. Идите в дом, вас ищет ваша мама. А вы она непокойна. Передайте моей маме, что меня нет, что я уехал, и прошу я вас всех, оставьте вы меня в покое, нельзя, оставьте. Ну нельзя же так, милый, ну нельзя. Спасибо вам, доктор. Прощайте. Молодость, молодость. Когда нечего больше сказать, то говорят, молодость, молодость. А вот это... Нюхать табак. Это гадко. Вот в доме, кажется, играют. Надо идти. Погодите. Что? Я еще раз хочу вам сказать. Мне хочется поговорить. Я не люблю своего отца, но к вам почему-то лежит мое сердце. Почему-то всей душой чувствую, что вы мне близки. Помогите же мне. Помогите. А то я сделаю глупость, насмеюсь над своей жизнью, испорчу ее, не могу дольше. Что? В чем помочь? Я страдаю. Никто. Никто не знает моих страданий. Я люблю Константина. Как все нервны. Как все нервны. И сколько любви. Колдовское озеро. Но я-то что могу поделать, дитя мое? Что? Встанемте. Встанемте, встанемте. Встанем рядом. Вот. Вам 22 года. Я почти вдвое вас старше. Евгений Сергеевич, кто из нас моложавей? Вы, конечно. Вот. А почему? А потому что я работаю. Я чувствую. Я постоянно в суете. Вы все сидите на одном месте, не живете. И у меня правило не заглядывать в будущее. Я никогда не думаю ни о старости, ни о смерти. Чему быть, того не миновать. А у меня такое чувство, как будто я родилась давно-давно. Жизнь свою тащу волоком, как бесконечный шлейф. Часто не бывает никакой охоты жить. Ну, конечно, все это пустяки. Нужно встряхнуться, сбросить с себя все это. Расскажите вы ей. А затем я... Мои... Корректно, как англичанин. Я, моя милая, держу себя всегда в струне, как говорится. И всегда одета и причёсана комильфо. Чтобы я позволила себе выйти из дома, хотя бы вот в сад, в блузе, в непричесанной. Да никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фифиолой. Не распускала себя, как некоторые. Хоть 15-летнюю девочку играть? Но я все-таки продолжаю. На чем мы остановились? Нет, уж дайте мне. Нет. Я буду читать. На лобазнике и крысах? Нет, моя очередь. На лобазниках и крысах. И крысах. О, вот оно. И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лобазнику воспитывать крыс в своих амбарах. А между тем их любит. Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполонить, она осаждает его посредством комплиментов, любезности и угождения. Ну... Это у французов, может быть. У нас ничего подобного. Никаких программ. У нас, прежде чем женщина заполонит писателя, сама уж влюблена в него по уши, сделайте милость. Да вон, недалеко ходить, взять меня до Тригорина. Мы сегодня веселы, в конце концов. А у нас радость. Отец и мачеха уехали в Тверь, и мы теперь свободны целых 3 дня. Я так счастлива. Я теперь принадлежу вам. Она сегодня красивенькая. Да, хорошенькая, нарядненькая. Вот, за это вы умница. Ну, не будем хвалить, а то сглазим. А где Борис Алексеевич? В купальне. Рыба будет. Да. Как ему не надоест. А это вы что? А это? Это Мопассан, милочка. На воде. Ну, дальше неинтересно. И неверно. Непокойна моя душа. Скажите, что с моим сыном? Почему он так мрачен, суров? Он целые дни проводит на озере, я его почти не вижу. У него нехорошо на душе. Прошу вас, прочтите из его пьесы. Вы хотите? Это так неинтересно. Что вы, когда он сам читает, то глаза у него горят, лицо становится бледным. У него прекрасный печальный голос и манеры, как у поэта. Спокойной ночи. Петруша. Петруш. Спишь. Нисколько. Ты не лечишься. А это нехорошо, брат. Я бы рад лечиться, да вот доктор не хочет. Лечиться в 60 лет легкомыслие. И в 60 лет жить хочется. Ну, принимайте валерьяновые капли. Мне кажется, ему хорошо было бы сейчас поехать куда-нибудь на воды. Ну, можно поехать, а можно не поехать. Вот тут и пойми. Ну, а что ж тут понимать, когда я и так все ясно. Петру Николаевичу следовало бы бросить курить. Пустяки. Нет, не пустяки. Вино и табак обезличивают. После сигары или рюмки водки вы уже не Петр Николаевич, а Петр Николаевич плюс еще кто-то. У вас расплывается ваше «я». И вы начинаете относиться к самому себе, как к третьему лицу. Он. Вам хорошо рассуждать. Вы пожили на своем веку, а я... Я прослужил по судебному ведомству 28 лет. Еще не жил. Ничего не испытал, в конце концов. Вы сыты и равнодушны к жизни. И поэтому имеете наклонность к философии. А я же хочу жить. И потому пью за обедом херес и курю сигары. И вот и все. К жизни надо относиться серьезно. А лечиться в 60 лет... Это легкомыслие. Завтракать пора должно быть. Ногу отсидела. Вот пойдет сейчас и перед завтраком пропустит две рюмочки. Личного счастья нет у бедняжки. Да пустое ваше превосходительство. Вы рассуждаете, как сытый человек. Что может быть скучнее этой вот милой деревенской скуки? Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют. Ох, хорошо с вами, друзья. Приятно вас слушать, но сидеть у себя в номере и учить роль куда лучше. Хорошо. Я понимаю вас. Конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете. Лакей никого не впускает без доклада. Телефон, на улице извозчики и все. Расскажите вы ей, цветы мои. Вот и наши. Рад видеть вас в добром здравии. Жена передала мне, что вы собираетесь сегодня ехать в город. Это правда? Да, да, да, мы собираемся. Это великолепно, великолепно. Но на чем же вы поедете, многоуважаемые? У нас сегодня возят рожь, и все работники заняты. И на каких лошадях, позвольте вас спросить? На каких? Почем я знаю, на каких? У нас же выездные есть. Выездные, выездные. А где я возьму хомуты? Нет, где я возьму хомуты? Много, уважаемая, я благоговею перед вашим талантом. Я готов отдать за вас 10 лет жизни, но лошадей я вам дать не могу. Ну, если мне надо ехать, странное дело. Многоуважаемая, вы не знаете, что значит хозяйство. В таком случае я немедленно уезжаю в Москву. Прикажите нанять мне лошадей в деревне, иначе я уйду на станцию пешком. В таком случае я отказываюсь от места. Все, ищите себе другого управляющего. Каждое лето так. Каждое лето меня здесь оскорбляют. Ноги мои здесь больше не будет. Это нахальство. Это черт знает, что такое. Мне это надоело, в конце концов. Сейчас же подать сюда всех лошадей. Отказать Ирине Николаевне, знаменитой артистке, да разве всякое желание? Даже каприз не важнее вашего хозяйства. Ну, просто невероятно. Марья, что просто я могу? Невероятно. Войдите в мое положение. Что я могу? Пойдемте к сестре. Господи. Мы все будем умолять ее, чтобы она не уезжала. Не правда ли? Невыносимый человек. Деспот. Это ужасно. Да, да, это ужасно. Но он не уйдет. Я сейчас же пойду и поговорю с ним. Это ужасно. Ужасно. Пойду и поговорю. Потому что куда же он уйдет?